одном из снов я посетил район, где вдоль домов, ограбленных нуждой, тянулся ров, заполненный водой, густой, как кровь, и черный, как гудрон. От вялых струй дух тлена исходил, стесняя грудь предчувствием беды. И лунный свет сочился на ряды пустых жилищ с осанкой могил. Ни стук шагов, ни скрип оконных рам не нарушали мрачной тишины. Был слышен только мерный плеск волны, уныло льнущий к мертвым берегам. С тех пор, как мне приснился этот сон, меня терзает мысль, не явь ли он?